эти строки боли. Моя к тебе, однажды ты, дважды я, в имени твоем трещины по коже, яд глоток меня. Твоя улыбка нежная, убиваем эти чувства. Ненавидим свои проекты по коротким проводам. Отдаем себя другое настоящее, а ты сделана из клея, картона и воды. Руками старыми и не старайся, ты не станешь как они и не пытайся. Не поменяй твое фото, руки тянулись. Хватает чего-то сердце, как в нем, во мне, в каждом, даже тот, кто скрывает, он боится взглядов и думает совсем по-другому. Из комнаты в комнату не найти себе места, не найти того человека.